Глава 21. Говорят, счастье не оставляет шрамов, не отпечатывается в глубине души, не режет по-живому, создавая вечно кровоточащие рубцы. Но, видимо, у меня совсем другое счастье. Счастье с легким привкусом темноты. «Ты должна убраться отсюда», — говорит Чертков. «Немедленно». Я улыбаюсь от счастья, дурацкого, безумного, но совершенно искреннего, настоящего, абсолютного. Такого незнакомого мне прежде, неведомого, и такого близкого сейчас, когда он рядом. Вокруг разыгрывается бойня, гибнут люди. Пусть не самые приятные и хорошие на свете, но люди, и умом я понимаю, что так нельзя, неправильно. Но мне плевать, каждый из них заслуживает смерти. А может, даже и чего похуже. Сожалеть об их кончине не стану, особенно после всего услышанного. Меня волнует другое. Я смотрю в глаза Черткова и не хочу думать ни о чем, только о нем. «Как только тебе удалось пробраться в клуб?» — рычит он. «Верткая стерва! Ну ладно, пока нет времени это выяснять. Эй, ты! Быстро! Уведи ее отсюда!» Он подзывает одного из своих головорезов. Слышатся звуки стрельбы, а вдалеке раздается взрыв. Крики и проклятия доносятся отовсюду, истошные вопли буквально оглушают. Еще немного, и я поверю, что мы и правда находимся в аду. Я недовольно вскрикиваю, не хочу уходить. «Нет», — шепчу я, — «никуда не пойду». «Чего?» Чертков смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Я не оставлю тебя». Цепляюсь за ткань его наряда. «Даже не думай». «Я не спрашиваю», — хмыкает и снова обращается к одному из своих псов. «Так, выведи эту идиотку отсюда, поживее», — отвечаешь головой. «Нет, не хочу». Но меня никто не слушает. Хватают и тянут на выход. Шум вокруг нарастает. Что-то обжигает плечо. Я дергаюсь. Мой охранник ускоряется, просто подхватывает меня и уносит. Не дает даже ноги переставлять. Выталкивает за дверь, потом волочит по темному коридору, наконец выталкивает на свежий воздух. «Как вы?» спрашивает, оглядывая меня с ног до головы. «Нормально. Я должна вернуться обратно». «Нет, это слишком опасно». «Я должна». «Вы ранены!» Берет под локоть. «Кровь!» Понимаю, что он прав. Липкий холодок клубится внутри меня, но неудержимая сила влечет обратно, туда, к Черткову. «Я должна!» Повторяю запальчиво. «Эта пуля чудом прошла по касательной. Возвращаться нельзя. Вам там не место». «Не тебе решать». «У меня приказ». «Плевать, я...» Охранник игнорирует мои требования. Его не принимают угрозы. Деньгами тоже не удается соблазнить. Он скручивает меня, заталкивает в автомобиль и отвозит домой. В квартиру своего хозяина. Нашего хозяина. Я улыбаюсь при мысли об этом, но моя улыбка быстро гаснет. «Он в опасности. Лучше бы ты вернулся и помог». «Там есть кому помочь и без меня, не беспокойтесь». «Что это вообще было?» «Я не уполномочен давать такие ответы». «И все же, сложилась явно не самая хорошая ситуация». «Нехорошая?» Он смотрит на меня. «Жуткая. Бояться нужно не того, что происходит сейчас, а того, что будет потом». «Не понимаю». «А нам не надо понимать. Пусть шеф с этим разбирается. Наше дело маленькое — выполнять его приказы». «Ты настолько ему верен, что даже ничего не спрашиваешь? Не сомневаешься в его решениях?» «Я отвечаю за силу. Мозг у нас черт». «Похоже, он убил важного человека». «И ни одного», — посмеивается. «Без последствий не обойдется». «Ну, разумеется». «И тебя это не пугает?» «А пусть они боятся». «Неужели совсем не страшно?» «Страшно. И что с того? Подтираю сопли и двигаю вперед. Все предельно просто». «Интересная позиция. Какая есть?» Он доставляет меня до квартиры, запирает на ключ и уходит. По крайней мере, у Черткова есть верные слуги. Это уже неплохо. Настоящую верность можно только завоевать. Никаких денег не хватит, чтобы купить авторитет и уважение. Я стараюсь занять себя делом, иначе просто не выдержу этого ожидания. Я нахожу бутылку водки, обрабатываю рану на плече. Сперва промываю водой, после спиртом. С трудом подавляю желание приложиться к горлышку губами, в горле першит от волнения. Всего лишь царапина, ничего серьезного. Такое ранение достаточно быстро затянется. А вот что происходит с Максом? Об этом я очень сильно пытаюсь не задумываться, представлять его там, в окружении всех тех больных извращенцев, вооруженных людей посреди свистящих пуль – не лучшая идея. Умом я понимаю, что у него все рассчитано до мелочей, что он никогда не стал бы подставляться и наверняка знает, чем грозит происходящее, заранее предугадал все потенциальные риски. Но все-таки, а вдруг нет? Вдруг он понятия не имеет, во что ввязался? Меня шатает. Никак не могу успокоиться. Я вздрагиваю от каждого шороха, бесцельно брожу по квартире, перехожу из комнаты в комнату. Когда раздается звонок в дверь, я сразу же бросаюсь открывать. «Катя, я чуть с ума не сошел, пока тебя искал!» На пороге стоит Скворцов, и я не в силах сдержать разочарованный вздох. «Это ты?» Закусываю губу. «Да, господи, как ты здесь оказалась?» «Где?» «В квартире Черткова!» Я молчу, потому что не понимаю, что же тут такого из ряда вон выходящего. Вероятно, он до сих пор не догадывается, какие именно отношения связывают меня и... моего мучителя. Моего черта. Нет. Моего Макса. Губы дрожат, я едва владею собой. «Я искал тебя везде», — продолжает Скворцов. «Места себе не находил». Он и дальше что-то взволнованно бормочет, но я не слушаю. «Сергей». Наконец прерываю его излияние. «В чем дело? Что происходит? Что за паника?» «Катя, я до сих пор не могу прийти в себя». «Это заметно». «Я думал, ты там, в клубе. Я думал, ты погибла». «Ну, все не настолько плохо». Пожимаю плечами. «Ты ранена!» Он замечает кровь на моей руке, подходит ближе, а я делаю шаг назад, отстраняюсь, жестом показываю, что не нуждаюсь в чужой помощи. «Все в порядке», — заявляю уверенно. Скворцов бледнеет, продолжает бормотать. «Там был взрыв, пожар, ты могла пострадать!» «О чем ты? Какой пожар?» «В клубе!» «Боже, я уже испугался, что ты тоже. Даже подумать страшно. Я искал тебя повсюду. Твой мобильный отключен. Мобильный того типа, которому я тебя доверил, вне зоны досягаемости. Постой, я правда не понимаю, о чем речь. Это же во всех новостях, а ты там была. Я как раз...» Включаю телевизор, переключаю на первый попавшийся новостной канал. Хватает пары секунд, чтобы я зажала рот ладонью и содрогнулась от ужаса. «Когда? Когда это случилось?» Мой голос срывается. «Как ты узнал?» «Час назад. Я думал, ты находилась в клубе, когда все произошло, но, к счастью, я ошибался». Я впиваюсь взглядом в экран, делаю звук громче. Диктор сообщает о пожаре в клубе «Вавилон». Деталей пока мало, информации о количестве жертв нет. Идет прямая трансляция с места событий. «Как это могло произойти?» Снова обращаюсь к Скворцову. «Я не знаю. В новостях передали, что прозвучало несколько взрывов, а потом начался пожар. Причины никто не называл. А пострадавшие?» «Люди, находившиеся внутри, вряд ли выжили после случившегося». Меня подбрасывает от этих его слов. Я еле удерживаюсь от того, чтобы не упасть. Перевожу взгляд то на экран, то на Скворцова. Я четко представляю, что именно могло произойти, хотя мне не хочется допускать даже мысли об этом. Я вижу на экране руины клуба, кое-где все еще полыхает огонь, обугленные черные стены, развалины. Я отмечаю все чисто фрагментарно. Там точно никто не выжил. Мне становится дурно, я оседаю на диван, обнимаю себя руками. «Как ты выбралась?» – спрашивает Скворцов. Он снова говорит, а я по-прежнему не в силах воспринимать его слова. В ушах шумит, я пытаюсь побороть тревогу. «Макс не мог умереть!» Не мог погибнуть. Там. Так. Только не это. Господи. Я не в силах совладать со своими эмоциями. Мне страшно. Жутко остаться в мире без него. Стоп. Зачем я зря переживаю? Он и правда не мог умереть. Это просто невозможно. Скорее всего, взрывы и дальнейший пожар – просто элементы плана. Макс успел скрыться, а теперь заметает следы, прикрывает содеянное. Нельзя оставить подобную бойню без объяснения. Огонь уничтожит все улики. Отличный план. Но почему он ничего мне не рассказал? Не предупредил? Ощущаю всплеск злости. Опять издевается надо мной. Хочет помучить. С другой стороны, он может вернуться в любой момент. Тогда и выясним все наверняка. Разберемся. Надо выставить отсюда Скворцова. Не хватало еще им встретиться. Сергей, зачем ты приехал? Искал тебя. Как же, зачем? Я чуть не свихнулся. Получил расшифровку разговора, начал вам звонить и понял, что номер отключен. Потом эти новости увидел и... Ты получил расшифровку? Почему сразу не сказал? Но ведь... Давай уже. Нетерпеливо протягиваю руку. Где текст? Сейчас. Он хмурится, достает несколько листов бумаги из папки. Вот, держите, здесь все расписано. Я жадно вглядываюсь в распечатку, пробегаю взглядом по строкам. Это точная расшифровка? Уточняю глухо. Да. Назаров. Он был партнером отца. Неужели... Неужели это все действительно произошло? Скворцов молчит. Мой отец изнасиловал его жену? Позволил издеваться над дочерью? Я чувствую приближение истерики. Ты знал об этом? Скворцов ничего не отвечает. Я еще раз перечитываю текст, снова и снова. Я начинаю сопоставлять факты. Я помню Назарова. Он часто приходил к нам в гости, всякий раз дарил мне какой-то подарок. На тот момент я была еще маленькой. Только начала ходить в школу. Его дочь уже училась несколько лет. Сколько ей тогда было? 9? 10? Меня тошнит. В горле встает ком, а желудок сводит спазм. Мой отец не просто позволил этому случиться, он принимал во всем активное участие. Он уничтожил, растоптал стольких людей, что мне и не снилось. Я и раньше понимала, что мой отец не самый приятный человек на свете, что его руки в крови, что он отдавал приказы, отнимающие жизни чужих людей. Я понимала, что он также сам участвовал в расправах, но вот такое, разрушить жизнь своего друга, пойти на все ради денег и наживы, отдать насильникам маленькую девочку, девочку, которая была практически ровесницей его дочери, самому насиловать женщину. Стоило ли удивляться всему дальнейшему, тому, как обошлись со мной люди вроде него, такие же богатые ублюдки? Я могла принять и понять очень многое, но не насилие над женщинами и детьми. Пусть бы устраивал разборки с бандитами, с людьми его собственного уровня. Я постоянно осознаю, что совсем не знала собственного отца. Судя по его беседе с Чертковым, он волновался лишь о собственных активах, о репутации. Ему было совершенно плевать на меня. Он считал свою родную дочь порченным товаром. И, возможно, он был прав. Я была испорчена, я была абсолютной идиоткой, я столько всего не замечала. Я игнорировала все знаки и намеки, я вела праздный образ жизни, а мой бизнес был выстроен на костях. Я думала, что приняла данный факт, смирилась. Но как жестоко я заблуждалась, ничего не ведала. Что еще успел сотворить отец? Скольким людям принес горя? Скольких заставил страдать? Да, я никогда не питала особенных иллюзий насчет его морального облика. Мой брат был настоящим убийцей. Я привыкла к этому, воспринимала как нечто само собой разумеющееся. Но издевательство над ребенком, изнасилование — эти фразы взрывают мой мозг. Я комкаю листы бумаги, отбрасываю. «Ты знал?» — повторяю вопрос. «Знал?» — подступаю вплотную к Скворцову, вглядываюсь в его лицо. Он молчит. Но ответ мне и не нужен, по крайней мере, вслух. Сейчас я все могу прочесть по его лицу. Все абсолютно очевидно. Даже тени сомнений не возникает. Он всегда обо всем отлично осведомлен. Отец не стал бы ничего проворачивать в тайне от своего адвоката. Господи, они ведь изнасиловали ребенка. Кто? Кто именно? Эти нелюди до сих пор на нас работают? Кто-то из охраны? Я хочу услышать ответ. Катя! После всего, что произошло со мной. После всего. Но ты-то как мог так промолчать? Катя, я же... Нет. Хватит. Я не могу это больше обсуждать. Толкаю его в грудь. Уйди. Оставь меня в покое. Катя, пожалуйста. Я хочу побыть одна. Что я должен был сделать? Рассказать мне все. Тебе тогда было 7 лет. Как ты себе это представляешь? Значит, рассказать потом. Когда? Тогда, когда я подыхала. Когда меня еле откачали в больнице. Или когда я не могла слезть с наркотиков. Скатывалась все ниже и ниже в яму. Это было неуместно. Неуместно? Я буквально задыхаюсь от ярости и негодования. Я даже не знаю, что сказать. Ни вы, ни я ничего бы не смогли изменить», — качает головой Скворцов. «Но можно было хотя бы попытаться. Боже, это ведь был ребенок. Что произошло с этой девочкой потом?» Он отворачивается, прячет глаза. «Что?» Хватаю его за плечи, начинаю трясти. «Где она? Она жива?» «Нет», — тихо отвечает Скворцов. «Она погибла». «Я не верю». «Теряю дар речи. Ты лжешь. Ты просто не хочешь говорить. Она мертва, клянусь». Он пользуется моим временным оцепенением, поглаживает меня по спине, как бы пытается успокоить. «Я полагаю, это к лучшему», — заявляет осторожно. «К лучшему?» — сглатываю. «Она не вынесла надругательства. В подобной ситуации это скорее удача и облегчение, чем...» «Было время, когда я мечтала о смерти, мечтала погибнуть. Я жалела, что выжила. Я бы тоже предпочла умереть. Тогда не вынести. Но как же я рада, что спаслась. Все-таки выбралась. Я отплатила каждому из этих ублюдков. Сполна. И теперь я понимаю, что жизнь всегда лучше. Всегда. Катя, а знаете, о чем я жалею сейчас?» Нервно смеюсь. «О том, что не могу пристрелить отца лично. Он любил вас, защищал и оберегал. Он любил свой бизнес, свои активы. Я была очередным выгодным вложением средств, которое однажды не оправдало надежд и полностью обесценилось. Это не так. Убирайся». Я отталкиваю его. «Катя, пожалуйста». «Прочь, вон отсюда». «Я не могу оставить тебя в таком состоянии». «Отлично». Достаю из сумки телефон, включаю. «Сейчас я вызову сюда Черткова. Интересно, будет ли он рад гостю вроде тебя?» «Катя, прошу, я же просто...» «Что? Что просто?» «Защищал тебя. Тоже защищал». «Выметайся». В этом коротком слове настолько много ярости, что Скворцов сдается, склоняет голову, разворачивается и покорно покидает квартиру. Я проверяю входящие сообщения, пальцы трясутся так, что телефон вибрирует. Я не представляю, сколько времени мне понадобится, чтобы переварить всю полученную сегодня информацию. Однако новости не заканчиваются. Очередное СМС от загадочного друга, неизвестный номер. Подписи нет, но текст говорит сам за себя. «Кто-то включал жесткий диск, система сработала. Не надо играть со мной, отдай то, что тебе не принадлежит. Я сообщу дату и время встречи». Мое терпение лопается. Пошел к черту. Я отправляю лаконичный ответ, отправляюсь на кухню, бросаю жадный взгляд на початую бутылку водки. Нет, это слишком легкий путь. Избавившись от одной зависимости, не стоит сразу же заменять ее новой. Мобильный телефон пиликает. Я смотрю на экран. Черту не понравится такое наглое воровство. Хмурюсь. Нет никакого воровства. Ответ опять не заставляет долго себя ждать. «Я знаю, что диск у тебя. Больше не включай его, не пытайся разобраться. Это слишком опасно, ты не сможешь контролировать программу». Фыркаю, быстро набиваю ответ. «Ты ничего не получишь». Гад не сдается. «Либо ты будешь играть по моим правилам, либо не будешь играть вовсе». «Нет». «Тогда жди сюрприз». Больше не отвечаю на сообщения. Отбрасываю телефон, опускаюсь на диван, вжимаюсь в спинку. Меня трясет. Сейчас я хочу только одного – увидеть Макса, окончательно во всем разобраться, выяснить и... Скрежет замка отвлекает от всех мыслей. Дверь открывается, и в квартиру заходит Чертков. Я невольно задерживаю дыхание, мое сердце дает перебой, а после начинает биться с новой силой. Жив. Он жив. И это самое главное. Остальное подождет. Хотя про диск стоит рассказать, и про этого мутного друга, который надеется заполучить компромат. Я дергаюсь, пытаюсь встать с дивана, подняться, но колени слабеют, ноги не держат, поэтому тут же опускаюсь обратно. «Макс!» — срывается с моих губ очень тихо, почти шепотом. Он подходит ко мне, всего за несколько шагов преодолевает расстояние между нами, проходит через комнату. «Скучала?» — хмыкает в своей привычной манере. «Погибала». Улыбаюсь. Его тяжелая ладонь опускается на мою макушку, поглаживает, перебирает волосы, наматывает локоны на кулак. Он резко вздергивает руку, принуждая меня подскочить, вскрикнуть от боли, глухо простонать. «Надавать бы тебе по заднице!» — бросает хмуро. «Чтоб сидеть не смогла!» «Это жестоко!» «С тобой только так и надо!» Он трется щекой о мою щеку, его щетина приятно щекочет кожу. От этого ленивого движения волна мурашек пробуждается во всем моем теле. Спина выгибается, льну плотнее к своему любимому мучителю. «Детка!» — бормочет он. И сильнее прижимается ко мне сзади, буквально впечатывает, вбивает мои бедра в свои. Дает почувствовать, как быстро каменеет член от подобной близости. «Или чего поинтереснее сообразить?» От его хриплого голоса бросает в дрожь. «Например?» «Засадить в твою сладкую попку до упора. Ты неисправим». «С тобой, да». Странный тон. Я как будто улавливаю горечь, сожаление. А может, мне просто чудится? Что произошло в клубе? Задаю волнующий вопрос. «Лучшее из того, что я мог сделать». «Массовое убийство». «Я бы назвал это очищением». «Но зачем? Почему ты вдруг на такое пошел?» «Потому что это был единственный выход. Они ведь не простят тебе такое. Мне не требуется их прощение». «Ты организовал пожар ради прикрытия?» «Ты всегда была умной деткой». «Думаешь, остальные поведутся?» «Конечно». Ухмыляется, а после холодно бросает. «Нет». «Тогда ради чего все это?» «Я должен хотя бы попробовать. Да и убивать, не организовав прикрытие, довольно глупо. К сожалению, я не могу вырезать или пристрелить всех тех, кто заслуживает. Но попытаться стоило. По крайней мере, эти твари больше никому и никогда не причинят вреда. Никого не растлят, не изнасилуют, не измучают до смерти». «Но ты ведь не собирался их убивать изначально». «Я знал, что нам не по пути». «Выходит, ты специально заполучил клуб, чтобы получить доверие и расквитаться при первой же удобной возможности?» «У нас было мало шансов успешно сработаться. Ты же видела, какие дела там творятся. Еще и эти попытки торговать детьми. Они бы пытались проворачивать подобное дальше». «Это чудовищно». «Очень часто это основная статья дохода». «Я хочу понять, как ты не боишься выступить против системы? Как ты смог рискнуть и устроить такую резню?» «Я не выступаю против системы, я делаю только то, что в моих силах, и поверь, изображать борца за справедливость не стану. Я представлю все так, будто те, кто рулил Вавилоном, состояли в сговоре против основного начальства, постоянно воровали и наживались в обход общей кассы. Необходимые документы составлены, вот только вряд ли мою инициативу одобрят сверху, но ничего, пробьемся». «Я не думала, что ты...» «Осекаюсь». «Что?» «Такой. Я и правда не знаю, как можно объяснить, как в нескольких словах все отразить». «Такой дебил?» Он хохочет. «Нет. Я чуть отстраняюсь, поворачиваюсь к нему лицом. Я хочу видеть его глаза. Я хочу видеть в его глазах себя. Настоящий». Улыбаюсь. «Ты тоже». Уголок его губ дергается. «Пожалуй, ты даже слишком настоящая для меня». Я прижимаюсь к нему, обнимаю, сильно-сильно. Мне так хочется спаять наши тела воедино. «Макс». «Да?» Я молчу, просто наслаждаюсь этой удивительной, практически нереальной близостью, вдыхаю родной запах, запах моего мужчины. Я провожу пальцами по его щекам, по губам. Я не знаю, что будет потом, дальше, в следующее мгновение, но сейчас я упиваюсь, захлебываюсь счастьем. Я пьянею от ощущения того, что Чертков рядом. И нет прошлого, все вычеркнуто, стерто. Нет насилия, крови, смертей. Нет мести и ненависти. Ничего нет, только мы. «Детка», — повторяет он. И уже даже не важно, что никогда не называет меня по имени. Издевательская Катерина Олеговна не в счет. «Я знаю, о чем ты говорил с моим отцом». Нарушаю нашу хрупкую идиллию. «Тогда, в тюрьме. Я должна ему сказать, и не только об этом. Пусть все карты будут выложены на стол. Наконец-то все встанет на свои места, больше не будет никаких недомолвок». Я достала запись с видеокамер, там не было звука, поэтому пришлось заказать расшифровку. Чертков мрачнеет, но ничего не говорит. «Я знаю, что он сделал. С Назаровым, с его семьей». Запинаюсь. «Я понимаю, не стоит о таком спрашивать, но я не могу иначе. Я просто обязана это сделать. Скажи, Мой отец и твоим родным причинил боль. Чертков отступает от меня резко. Его желваки отчетливо выделяются, скулы ходуном ходят. Пожалуйста, я... Извини. Складываю руки на груди, пытаюсь собраться. Я должна понять. Что? Почему ты настолько сильно меня ненавидел? Мое сердце ухает вниз. У Черткова такое выражение лица, что я начинаю сомневаться в том, стоило ли употреблять прошедшее время. Или ненавидишь до сих пор? Я не могу не задать этот вопрос. Я хочу узнать правду. Пойдем. Чертков направляется к лестнице, начинает подниматься, а я стою, не способна сдвинуться с места. «Чего застыло?» – бросает через плечо. «Идем!» И я следую за ним, поборов животный ужас, в который раз судьба окунает меня то в жар, то в холод. Гнетущее чувство томится в груди, какая-то странная, пугающая неизбежность, необратимость смертного приговора. Еще мгновение назад над головой царило безоблачное небо, а теперь опять сгущаются мрачные тучи. Я просто поднимаюсь по лестнице, но впечатление такое, как будто я поднимаюсь на свой собственный эшафот. Чертков заходит в кабинет, кивком головы указывает мне на кресло. Я стараюсь не смотреть на сейф, ничем себя не выдавать. Хотя, возможно, он уже все знает или догадывается. Понимает, что я украла тот жесткий диск. Нет, вряд ли. Моя интуиция вопит об опасности, но разум подсказывает, с кражей это никак не связано. Я покорно опускаюсь на сиденье, Чертков подходит к сейфу, я отворачиваюсь, раздается металлический щелчок. «Ты когда-нибудь видела это?» Он протягивает мне видеокассету. «Настоящий раритет, помню ее с прошлого раза, сейчас такие не выпускают. На них нет спроса, разве только особые ценители подобных древностей проявляют интерес». Однако на массового потребителя это не рассчитано. Когда-то у меня дома было полно таких, целая коллекция. Посмотри внимательно! Я беру видеокассету и не могу унять дрожь. Что здесь? Нервно сглатываю. Нет никаких опознавательных знаков, ни надписи, ни какой-либо пометки. Ключи! Голос Черткова звучит ровно, даже как-то бесцветно. Хорошо. Я осматриваю комнату в поисках подходящего устройства, и холодок проходит по спине, когда я замечаю, что видеомагнитофон находится на тумбе совсем рядом. Вставляю туда кассету, беру пульт, пытаюсь вспомнить, как именно запускать просмотр. «Все начнется автоматически», — говорит Чертков. И правда. Огромный настенный телевизор оживает, просто сначала я этого не понимаю. Показывается темная комната. Чуть позже вспыхивает свет прожектора. Невольно закрываю глаза, вспышка слишком яркая, слепит. И что-то неприятно саднет внутри, скребется, царапается, будто старая, незажившая рана начинает гнить. «Нет, смотри!» Чертков подходит ко мне, его ладони мягко ложатся на мои виски. «Открой глаза!» «Я просто...» «Я думал, у нас есть время, но ты права. Чем раньше все прояснится, тем лучше. Раньше я не планировал ничего объяснять, а теперь понимаю, что ты заслуживаешь этого». «Чего?» Мой голос надтреснут. «Правды», — отвечает Чертков. Он заставляет меня открыть глаза, сам поднимает веки, мягко, нежно, осторожно, однако очень настойчиво, и это его движение пробуждает неприятную ассоциацию, память о Маврине. Тот ублюдок тоже хотел, чтобы я смотрела, чтобы я все видела. А сейчас зачем это? Я постепенно привыкаю к яркому свету. Ослепительное пятно сосредоточено в самом центре, а по бокам угадываются смутные очертания мебели, стол, стулья. Почему все это кажется мне настолько знакомым? Почему меня сотрясает дикий озноб? Кажется, мое тело отзывается гораздо быстрее, чем мое сознание. Я обращаю внимание на достаточно большую кучу тряпья. Грязная одежда? Вещи, приготовленные на выброс? Кто и зачем расположил их в центре? Господи, оно движется. Там внутри что-то есть, да? Что там? Тихо спрашиваю я. Разве ты не помнишь? Я не узнаю голос Черткова. Дергаюсь. Я хочу обернуться, отвернуться от экрана и поймать такой знакомый взгляд, утонуть в этих синих, пронзительных глазах, раствориться и обрести вечный покой. Я хочу убедиться, что он — это действительно он. Только мне не позволяют. Крупные ладони крепко держат голову, сдавливают, теперь уже до боли, не позволяют шевельнуться. Там человек, С ужасом восклицаю я. «Да». Такое короткое слово, а мне кажется, будто на меня опускается гранитная плита. Раздается звук открываемой двери, тяжелые мужские шаги перемежаются с цокотом каблуков. Мое сердце бешено бьется у самого горла, будто готово выскочить наружу в любой момент. На экране появляется мужчина. Я не могу его рассмотреть, его лицо расплывается у меня перед глазами. Он отбрасывает тряпки в сторону, сгребает куда подальше и встряхивает лежащего на полу человека. Ощущение, как будто мои глаза режут бритвой. Жуткая, нестерпимая боль буквально скручивает пополам. Обдает череп и выжигает все мысли, сжигает дотла. «Катя?» Этот удивленный шепот выворачивает все мое существо наизнанку. «Я не понимаю». От этого голоса кровь стынет в жилах. Голос из прошлого. Голос, который я успела забыть. Голос, который бесконечно долго преследовал меня в кошмарах, в наркотических галлюцинациях, не давал мне покоя ни на миг. «Правда?» Только теперь я замечаю на экране себя, слышу и свой голос. «Зачем? Я...» Он продолжает рвать мою душу на куски. «Это была шутка. Игра. Разве ты не понял?» «Я действительно вижу себя, но не узнаю. Лицо чужое, будто маска. На нем живут только глаза и губы. «Ты сказала, мы будем вместе, снова и навсегда!» Этот дьявольский, сатанинский смех в ответ. «Это не могу быть я. Не могу. Не могу». Мое сердце стрекочет с яростной дикой силой, пускается галопом, еще немного и правда вырвется наружу. Мгновение, я уже не здесь. Я там, по ту сторону экрана, на темной стороне. «Я солгала!» «Катя!» «Ты меня совсем не знаешь. Катя, какой ты жалкий. Сколько я звала тебя, сколько умоляла, только за тебя и держалась, за мысли о тебе, за наши мечты. А ты... ты предал все. Ты бросил меня, оставил диким животным, позволил всему этому произойти, заманил и прикрывал этих безумных, больных гадов. Катя, я же люблю тебя!» Ложь. Мерзкая, наглая ложь. Я не чувствую ни тени искренности. «Что с ним делать?» – спрашивает брат. «Убей. Пусть уже сдохнет и не мучается». «Катя, ты не можешь! Это не ты!» Я склоняюсь над ним. «Глупый». Я целую его прямо в губы, дико, страстно, жадно. Я хочу, чтобы он почувствовал хоть часть моей боли, и я хочу, чтобы он понял, попробовал на вкус весь мой ужас. Я оставляю на его лице багровый след. Я сожалею лишь о том, что пока не могу причинить ему боль. Лично, самостоятельно. Но я отчаянно жажду провести его сквозь самое пекло, сквозь свой ад. Это именно я. Я отступаю, усаживаюсь в кресло, забрасываю ногу на ногу, слегка поигрываю туфелькой. Небрежным жестом поправляю чересчур короткое синее платье. Он умоляет, а я улыбаюсь. Никто не узнает, что мое сердце разорвано на куски, разодрано на части, сожрано бешеными зверями. Я вижу нож в руках брата. Часть меня понимает, что можно все прекратить, остановить в любой момент, но эта часть абсолютно бессильна. Я заставляю их страдать, всех их. Я должна. «Не спеши». Брат кивает. «Он все сделает для меня, единственный человек на свете, которому я могу целиком и полностью доверять. Я смотрю на эту экзекуцию и возвращаюсь назад, туда, где меня долго и методично насиловали, заставляли смотреть в зеркала. Катя! Катя!» Дикие хрипы и вопли не пробуждают во мне ни капли жалости, не ощущаю раскаяния, я будто под кайфом. Эмоции отмирают. Моя душа атрофировалась, погибла, исчезла, испарилась. От нее не осталось ни единого следа. Я ничего не чувствую, пустота. Я поднимаюсь, включаю музыку. Наша песня. Сколько всего происходило под нее. Первые поцелуи, первые объятия. Я впервые осознала, что действительно люблю. Я жду, откликнется ли хоть что-нибудь внутри, отзовется ли. Я надеюсь на чудо, я будто хочу, чтобы меня остановили, чтобы заставили прекратить этот кошмар. Продолжай. Ничего не меняется, а значит, нет смысла ждать. Я возвращаюсь обратно, я ничего не делаю, чтобы помочь, просто наблюдаю. Очень внимательно. Я желаю запомнить, запечатлеть каждое мгновение, каждый фрагмент. Вырезать все это из памяти навечно. Я не испытываю наслаждения, не упиваюсь садистским действом. Я воспринимаю пытку, будто сквозь пелену. Багровые всполохи застилают мои глаза, крики оглушают. Наверное, я чудовище. Это никак не оправдать, но иначе я не могу. Я впитываю чужую боль и чужой ужас, и пусть мне не становится легче, я не хочу возвращать время назад. Не хочу ничего менять, не хочу прекращать. Я приказываю пытать моего обидчика, но себя я пытаю не меньше. Месть не исцеляет раны, зияющие под сердцем. По моим щекам стекают слезы, только на экране этого не разглядеть. Там властвует другая я, ледяная и абсолютно спокойная стерва. Не та невинная, наивная, полностью сломленная девочка, которая томится в заточении глубоко внутри. Я кричу, задыхаюсь от рыданий. Почему никто этого не видит? Почему камера ничего не записывает? Экран гаснет, но шторм внутри меня по-прежнему силен. Я будто раскалываюсь надвое. Я всхлипываю, пытаюсь произнести его имя, проклятое имя человека, который меня предал и уничтожил. Только напрасно, ничего не выходит. Рваное дыхание, обезумевший пульс. Голову сдавливает стальной обруч, и я не сразу понимаю, почему. Где я? Кто я? Возвращаться в реальность невыносимо больно. Макс. Максим. Я слабо пробую вырваться, освободиться от плена его сильных ладоней. Обычно горячие, обжигающие меня пальцы теперь становятся ледяными. На ощупь они холоднее льда. Пожалуйста, отпусти. Кажется, сейчас он расколет мою голову, сдавит еще немного, и череп вмиг треснет, распадется на части. Черт! Выдыхаю глухо. Прекрати. На кличку он реагирует. Отстраняется. «Зачем?» Я кусаю губы. «Зачем ты мне показал? Откуда у тебя эта пленка? Догадайся! Догадайся!» Опять что-то странное в его голосе, что-то неживое. «Пожалуйста, скажи». Настаиваю я. «Разве не ты приказала это заснять? Установить свет? Камеру?» «Нет. Господи, конечно, нет. Значит, твой брат или твой отец?» «Я не думаю». «Я получил запись от Маврина». «Ты... что?» Чертков обходит меня и опускается передо мной на колени. «Маврин передал эту пленку». «Тебе?» «Да». Я смотрю в его глаза, холодные, пустые, мне становится жутко. «Вы были знакомы?» Спрашиваю почти беззвучно. «Да». От очередного подтверждения мороз пробегает по коже. «И зачем? Зачем он... как? Я не понимаю». Вновь слезы по щекам, закрываю глаза, роняю голову на сомкнутые ладони, рыдаю и не могу успокоиться. Чертков берет меня за руки, обхватывает запястье, разводит в разные стороны. «Ты получила удовольствие?» — ровно спрашивает он. «Что? Почему ты спрашиваешь?» «Отвечай!» «Я не стану. Не буду». «Говори!» Его голос как удар наотмашь. Я вздрагиваю. «А ты не видишь?» — криво усмехаюсь. «Разве не заметно? Я просто в диком восторге!» «Неужели?» Он сдавливает мои запястья настолько сильно, что кости хрустят, и я начинаю орать, вырываться, но ничего не получается. Я лишь сгибаюсь, хнычу, униженно умоляю остановиться. «Говори!» — твердо повторяет он. «Ты получила удовольствие от своей мести?» «Да!» — восклицаю яростно. Я никогда не чувствовала себя лучше, чем тогда, когда наказывала этих уродов. Будь у меня шанс вернуться назад и что-то исправить, я бы не стала ничего менять. Они заслуживали смерти. Каждый из них. «Каждый?» — как будто уточняет. «Да. Какой еще выбор у меня был? Отправиться в милицию, чтобы там надо мной посмеялись? Или сразу подать в суд? Их деньги позволили бы им вытворять все это дальше». Тогда я просто сделала то, что ты сделал сегодня. Очистила мир. Не жалеешь? Его губы дергаются, будто он хочет улыбнуться, но не может. О чем? Хоть о чем-то. Нет. Тебе стало легче? Не стало. Сглатываю. Но это ничего не меняет. Если месть не приносит облегчения, то в чем ее смысл? Ради чего все это? Просто иначе нельзя. Я не раздумываю над ответом, ведь я понимаю, что права. Он пытается пробудить во мне совесть. По отношению к кому? К насильникам и убийцам? Если бы ты оказался в подобной ситуации, ты бы понял. Ты бы знал, что иначе и правда нельзя. Ну, не выйдет. Физически. Ты дышать не сумеешь, пока того, другого в ад не затащишь. Глаз не сомкнешь, пока такая тварь на свободе. Я знаю. Он усмехается, а в его глазах царит сумрак. Катя. От того, как он произносит мое имя, меня охватывает дрожь. Я хочу представить тебе моего брата, говорит Чертков. И где же он? В горле резко пересыхает. Нигде. Я смотрю в стремительно темнеющие глаза. Такие знакомые глаза и такие неизвестные. Это невозможно. Этого просто не может быть. Нет. Я еще не осознаю, но уже близка, очень близка к простому и логичному ответу. Что-то щелкает внутри, будто взводит курок или спускают затвор. Я хочу опять закричать, однако теряю голос. Его зовут Андрей. Эта фраза как будто контрольный выстрел в голову.